вместо послесловия. Павел Владыкин, псевдоним Николая Петровича Храпова. Храпову было в то время неизвестна кончина его дней. Не знал он, что его дорогая подруга, вышедшая замуж за узника, и умрет женой узника. Он неустанно трудился на Ниве Божьей, и не потому, что был какой-то сверхъестественный человек. Нет. Он так же, как и все, уставал и страшился. На одном закрытом братском совещании он сказал: «Если кто-нибудь говорит, что он не боится страданий, то я скажу, что он лжет. Все боятся. Но если мы ради Господа решимся пойти на риск, то Бог даст силой перенести скорби». Ради Христа Николай Петрович был готов снова и снова всем жертвовать. Всем, хотя ему это доставалось нелегко. Самый большой отрывок времени пребывания его на свободе длился неполных 9 лет. С 1971 года по 1980 год. В это время он, будучи на нелегальном положении, трудился в Совете Церквей. По милости Божьей, из-под его пера тогда вышла уже знакомая читателю и слушателю теперь книга «Счастье потерянной жизни». Перед последним арестом он сказал: «Я чувствую, что в последнее время останусь один». Так и случилось. 3 марта 1980 года в городе Караганде Николая Петровича арестовали и осудили на 3 года. Одним из главных обвинений была его книга. С Елизаветой Андреевной Храповой, перенесшей много лишений после очередного ареста мужа, случился инсульт, а через 1,5 месяца Господь взял ее к себе. Только через 3 месяца сообщили об этом Николаю Петровичу. Верующие очень просили отпустить его на похороны жены, обещали оплатить надзирателям за охрану, но так ничего не добились. Просили сообщить о дне похорон жены, но и об этом ему не сообщили. Николай Петрович молился о ней как о живой. Когда надзиратель наконец сообщил, то Николай Петрович, положив руку на грудь, сказал: «Господи, возьми сердце в свои руки, иначе она разорвется». Вспомнил он пророка Иезекииля, жену которого Бог неожиданно взял, а ему запретил даже плакать о ней, но продолжать служение израильскому народу. Для Николая Петровича утрата жены была ощутимая до боли. Ноша, пронесенная 10 лет, стала давить плечи узника непомерным грузом. Когда уже пережитого так много, то в конце пути даже маленькая капля может показаться неимоверно тяжелой. Если духовные силы, по милости Господней, не покидали Николая Петровича, и он с упованием на Бога переносил все, посылаемое им, то физические таяли с каждым днем. 5-е заключение было последним в жизни Николая Петровича. Срок он отбывал в лагере города Шевченко на Мангышлаке, в полупустыне у Каспийского моря. Это место было избрано властями специально. Летом жара достигает там плюс 55 градусов. В песке можно жарить яйцо. Питьевую воду берут из моря и прогоняют через опреснитель, но заключенным и этой воды давали слишком мало. Не только в воздухе, но и на зубах, и в пище песчаная пыль. Неподалеку урановый рудник. Все это не могло не отразиться на здоровье Николая Петровича. В последние дни жизни ему не давали свиданий даже с детьми, сколько бы они ни добивались. Так они и уехали, убитые горем. А через несколько часов после их отъезда скончался и многострадальный узник Христов. Это было 6 ноября 1982 года. Гроб с телом покойного позволили доставить домой и захоронение производить без вскрытия гроба. Указана причина смерти – хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Что кроется за этими холодными словами, знает один Бог. Как христиане, мы понимаем, что Господу угодно было своего верного слугу отозвать к себе с тюремных нар, избавив навсегда от страданий. Похороны Николая Петровича состоялись 13 ноября в Ташкенте, при большом стечении родных и друзей из разных городов страны. За ходом похоронной процессии наблюдали много сотрудников в штатском и милиции. Проводить в последний путь дорогого брата и соработника на Ниве Божьей не смогли члены Совета Церквей, потому что почти весь состав находился тогда в вузах. В памяти тысяч детей Божьих Николай Петрович Храпов остался как писатель и поэт. В журнале «Вестник истины», 4-й номер за 82-й год, по случаю кончины дорогого служителя сказано: «Каковы же были взгляды Николая Петровича? К чему он звал народ Божий, молодежь?»